лучший врач. Выйдя за ворота, Савва остановился в раздумье, куда пойти. На Увачек или на Озерко, что было по ту сторону железной дороги в мастерских. На озере чаще садились перелетные утки, и Савва не раз возвращался увешанно жирными кряквами. По Увачеку тоже можно было встретить табунок черков, а подальше уйти и в Ельник, и Рябчиков, но идти по Увачеку значит уходить дальше от дому и от мастерских. Увлечешься охотой и опоздаешь на работу. От Озерка же и после второго гудка можно до проходной добежать. Савва решительно повернул к железной дороге. Но немного не дойдя до Озерка, вдруг увидел он всадника, скачущего ему навстречу. Савва узнал в нем Ваню Мезенцева. Тот скакал на мохнатом буреньком коньке, все время нахлестывая его плеткой. «Ты что это скачками занялся?» — спросил его Савва, когда Ваня подскакал к нему и осадил сходу коня. «Когда это ты купил себе такого?» «Чужой Финогенов», — махнул рукой Ваня. «Прокламацию сейчас по слободе расклеивал. Разработал я себе такой прием. Займу то у одного, то у другого соседа коня, чтобы разной масти. И сам по-разному одеваюсь. Беру с собой банку с клейстером, пачку прокламаций, конька за повод и пошел лепить на заборы. Чуть кто вскочил, хлестнул и поминай, как звали». «Ловко», — сказал Савва. «Ну, я поехал. Надо успеть переодеться на работу. Да, вот что, Савва», — нагнулся он ниже. «Вечером приходи ко мне. Вася Плотников приехал, у Лавутина ночевал. Соберем свой кружок сегодня». «Ладно, а Филиппу Петровичу сказать?» Ваня почесал в затылке. «Как у него сейчас настроение?» «Да понимаешь, вроде и получше. А завел я недавно с ним такой разговор, он только отмахнулся. А, плеть обуха, все равно не перешибешь. Собираемся мы, собираемся, книжки читаем, беседы слушаем. А один пес, еще хуже жить стало». «Да, опять-таки отпустить его от себя и вовсе потерять можно. А он своя кость, рабочая». «Ну, конечно», — обрадованно сказал Савва. «Позову я его. А что расшатался человек, так наша забота его поддержать». «Зови», — согласился окончательно Ваня. «Я думаю, и Петр, и Лавутин не рассердятся на нас с тобой за это. Ну, валяй, иди на озеро. Ни пуха тебе, ни пера». «Да чего теперь», — безнадежно сказал Савва. «Ты своим галопом всех уток распугал. Ну-ка, на, увези ружье, вечером от тебя заберу, а я пойду прямо в мастерские». Он пересек наискось сырую поляну, перелез через забор, поленившись сделать крюк, чтобы войти через проходную будку, и отправился прямо в цех. До начала работы еще оставалось больше получаса. Савва взялся было готовить станок, да раздумал. Как-то очень уж пустынно выглядел цех без людей. «А, все равно больше не заплатят», — подумал Савва и вышел снова на воздух. Во дворе шелестели сухие бурьяны, разыгрывался ветер. У забора колыхались высокие побуревшие кусты боярышника. Тонкие ветви сгибались под тяжестью красно-желтых гроздев, ничьей рукой еще не тронутых спелых ягод. Осень уже лежала на всем. Савве хотелось съесть, он убежал из дома без завтрака. Но ничего, придется потерпеть, в обед Вера принесет что-нибудь, и Филиппу Петровичу, и ему. На груди ненужного железного хлама в углу двора сидела ворона, ощипываясь и прихорашиваясь. Савва подкрался поближе, метнул в нее гайкой, но не попал. Гайка с грохотом ударилась в обрезок листа тонкого котельного железа и покатилась куда-то вниз в пустое пространство. Ворона подпрыгнула и нехотя перелетела на забор. «Эх, маленький!» — укоризненно сказал подошедший к Савве сторож. «Нашел, за кем охотиться. За вороной, а?» «Ничего, дедушка». Савва хорошо знал и любил этого старика. «На все свое время. Сперва за вороной, а потом и за вороном. Понял?